Глава 231. Экспедиция шести наций. С начала строительства третьего святилища прошло 20 дней. Западные и северные районы руин Грей Металла были преобразованы во временные зоны святилища с завершенным базовым макетом, включая стены, электростанции, жилые районы и все основные объекты. До завершения главной сюжетной миссии третьего святилища, в которой было 13 строительных требований с трехмесячным сроком на завершение, осталось выполнить только 3 цели. До конца месяца оставалось еще 10 дней. Он легко завершит ее в течение этого периода. В этом случае миссия будет завершена на 60 дней раньше срока. Согласно множителю, награда будет умножена в 6 раз. Для Хан Сяо не было такого понятия, как слишком много опыта. Он никогда бы не позволил такой возможности пройти мимо. В любом случае, трехмесячный план, который он собирается завершить раньше времени, был только начальным развертыванием. Общим требованием основной сюжетной миссии Третье Святилище состояло в том, чтобы завершить строительство святилища, так что впереди был долгий путь. Хорошей новостью было то, что как только прогресс пошел по правильному пути, ему больше не нужно было слишком заботиться о строительстве, хотя, если честно, он никогда особо и не заботился. С помощью Хуан Юэ Хан Сяо легко со всем справился. Ради большего признания Хуан Юэ был очень старательным, демонстрируя свою полезность, чтобы к тому времени, когда начнут распределять награды в соответствии с суммой внесенных вкладов, он смог получить больше заслуг. Помощник, которого дал ему Беннет, действительно был вполне способным. По крайней мере, Хан Сяо был доволен его эффективностью до сих пор. Он очень хорошо обо всем позаботился. Единственное, что ему не нравилось во всем этом, было то, что Хуан Юй был человеком совсем не радующим глаз. Как говорится, когда есть что сделать, секретарь это сделает. Когда нечего делать, сделай секретаря. Хан Сяо только слышал об этом высказывании. К сожалению, он никогда не видел этого сам. Но он все еще помнил владельца небольшого магазина под своим домом. Одинокий старик, который все время рассказывал ему, сколько генеральных директоров он знает, и насколько сексуальны их секретари. Ради 5% скидки, которую получал Хан Сяо, он не разоблачал эту ложь. Одинокий старый владелец мечтал о роскошном образе жизни, полной женщин. И в его глазах даже пердеж прекрасной дамы был похож на аромат цветка. Каждый раз, когда он начинал эту тему, Хан Сяо всегда демонстрировал свое презрение и говорил владельцу, что это не благородный образ жизни, о котором следует мечтать. Для старика было бы лучше пополнить запасы в магазине и прекратить покупать поддельные бич-пакеты. Каждый раз, когда Хан Сяо ел лапшу быстрого приготовления, купленную у него, там не было приправ, и ему приходилось есть в сухомятку. В любом случае, если не считать, что помощник не радовал глаз, все остальные дела в святилище шли хорошо. Согласно обсуждению на форумах, в настоящее время в третьем святилище работали 60 тысяч игроков. Там было оживленнее, чем на уличном рынке. На южном континенте было где-то от 130 тысяч до 150 тысяч игроков. А это значит, что почти половина собралась в третьем святилище. Его популярность было несложно представить. Было много игроков, но только немногим более 2000 жителей-странников. В суровых условиях Карста проживало не так много странников. Для достижения плана «Главный город игроков» должно было быть достаточно количества НИП для обеспечения функциональности города. Все это время игроки были привлечены основными сюжетными миссиями третьего святилища. Но как только святилище будет завершено, все игроки исчезнут. Если не сделать ничего, что может их привлечь? Все хорошее когда-нибудь кончается. Хан Сяо хотел, чтобы святилище продолжало привлекать игроков. Поэтому ему нужно было значительно увеличить количество жителей святилища и привлечь важных НИП, таких как изумрудная трава, которые смогут предоставить уникальные функции, чтобы святилище предоставляло больше возможностей игрокам. Самым прямым способом увеличения населения было переселение людей из других крупных колоний. Хан Сяо сразу подумал о Лучене, о Лумере и тому подобных. Металлические когти и складной нож столкнулись друг с другом. Оружие завибрировало и издало скрипящие звуки. На маленьком пустом квадрате бешеный меч с металлическими когтями на руках сражался с Хаотянем, который махал складным ножом. Бан Хиддок наблюдал за спаррингом двух профессиональных игроков, но он не делал запись из-за соображений конфиденциальности. Чуть дальше Хан Сяо, небрежно прислонившись к креслу, также наблюдал за их боем. И бешеный меч, и Хаотянь были профессиональными игроками, и чтобы отточить свое мастерство, они сразу же согласились спарринговаться друг с другом. После первого спарринга это было похоже на пожар, который нельзя было потушить. Они устраивали десятки боев за день. Приближалась профессиональная лига, и профессиональные игроки должны были подготовиться к ней. Между 20 и 40 уровнями было время, когда PvP среди игроков стали очень популярными. Сражение между игроками можно было увидеть по всему святилищу, и это отрицательно сказалось на мерах безопасности. Хан Сяо немедленно издал указ, что в пределах безопасной зоны святилища спарринги запрещены, но они могут пойти к руинам, если захотят драться друг с другом там, и никому не будет до этого дела. Кроме того, если они пойдут туда, они могут даже помочь снести старые здания. Только безопасный район можно считать главным городом. Два профессиональных игрока наконец остановились после долгого боя. Бешеный меч немного уступал. На ранних стадиях было нормальным, что боевой механик проигрывал классу бойца, специализирующемуся на ближнем бое. У них появятся свои собственные особенности, когда их уровень станет выше. Они спарринговались в общей сложности около 100 раз. Бешеный меч не выиграл ни разу. Но Хао Тянь не смотрел на него свысока из-за этого. Скорее, он был в шоке. «У тебя большой потенциал, и я уверен, что ты хорошо проявишь себя на профессиональной сцене», — похвалил Хао Тянь. Хао Тянь верил в бешеного меча. Сражение почти на равных с чрезвычайно опытным игроком, таким как он сам, явно свидетельствовало о том, что у бешеного меча большой потенциал. Кроме того, бешеный меч был все еще относительно новым игроком в мире киберспорта. Хотя Хао Тянь был холоден, это было в основном потому, что он был сосредоточен на оттачивании своих игровых навыков. Он всегда был рад встрече с высококвалифицированными игроками, и он чувствовал сходство с бешеным мечом. Бешеный меч почесал голову. Мало того, что он не был разочарован тем, что проиграл все битвы богу Хао, он на самом деле выучил много приемов и чувствовал себя более уверенно во время боя. Он заметил, что у него действительно был большой потенциал в ближнем бою. Хан Сяо сделал очень точный вывод и дал ему правильный совет. Оружие, которое использовал бешеный меч, называлось «Механические когти леопарда». Это был чертеж холодного оружия, полученный Хан Сяо от комбинирования знаний. Механические когти леопарда были похожи на механические руки. У них была структура экзоскелета, которая покрывала предплечья, и различные части пальцев были снабжены когтевидными лезвиями. При активации зубчатых колес внутри лопасти начинали быстро вращаться и могли легко прорезать металлические пластины толщиной в 1 см. Хан Сяо построил это оборудование специально для бешеного меча. Бешеный меч был первым игроком, который следовал за ним. И они знали друг друга со времени закрытой бетты. Он был довольно надежным все время. Хан Сяо пророчил путь боевого механика для бешеного меча. Механические когти леопарда подходили для бешеного меча на текущих уровнях, и у них была даже большая сила, чем у легкой механической руки на ближнем расстоянии. После того, как бешеный меч достигнет более высокого уровня, Хан Сяо планировал сделать составные лезвия с магнитной цепью и магнитную броню для бешеного меча. С этим оборудованием бешеный меч будет стоять на вершине игроков, и бешеный меч сможет сделать для него больше вещей, когда он станет сильнее. Хао Тянь был бойцом. У Хан Сяо не было особых планов на него, и он позволил ему плыть по течению. Кленовая Луна решила стать механиком, и она очень интересовалась сборкой. Она также выполняла задания для изумрудной травы, желая получить класс фармацевта. Она также добровольно взяла на себя миссию по уходу за медвежонком и спасала тем самым Хао Тяня от ада. На самом деле, в настоящий момент она гуляла с медвежонком. Что касается Банхитдога, у Хан Сяо были очень низкие требования к нему. Главное, чтобы он быстрее выпускал новые эпизоды своего журнала «Исследования галактики». Банхитдог недавно выпустил еще одно видео, в котором рассказывалось о третьем святилище. Он получил довольно хорошие отзывы на форумах и заслуживал признательности за то, что способствовал репутации святилища. В последние дни профессиональные игроки, которые принимали скрытые сюжетные задания от Хан Сяо, завершили свои миссии один за другим. Хан Сяо отметил нескольких подходящих кандидатов и поместил их в свой список последователей. Хан Сяо пока не собирался расширять свою команду последователей. Его ресурсы были как раз для взращивания 4 игроков. У него возникли бы некоторые проблемы, если бы он взял больше. Пока Хан Сяо сидел под солнцем, на его ноутбук пришло сообщение. Хан Сяо нажал на экран и открыл сообщение. Он мгновенно выпрямился и стал более серьезным. Сообщение было коротким, но оно означало начало шторма.